Глава 27. «Ну и где он тут?» — протягиваю капитану бинокль. Он осматривает край берега, переводит окуляры в стороны. «Должен быть где-то здесь. Вон ориентир, черный камень. В створе с ним должен быть обломок стены. Но вот его-то я и не вижу. Разве что. Вон чуть левее, гляньте». Беру бинокль назад. «Камень, да, вижу. Не слабая такая каменюка. А вот обломок стены. Черт его знает, товарищ капитан. Тут их столько всяких». Лейтенант молча забирает у меня бинокль и всматривается. «Не мешаю. Он-то здесь подольше нашего в монастыре похаживал. Так что есть шанс, что он окажется по глазастее». «Так вот же он!» — тычет Демин рукой в направлении монастыря. «Вот этот здоровенный кусище!» И впрямь. Стена в этом месте треснула и рассеялась, и один из оставшихся фрагментов накренился в сторону берега. Мы переглядываемся. И верно. Лучше ориентира не придумать. Даже и свались фрагмент стены на земь, так и то с этого места его никуда не утащить. Весу в нем никакой тягач не сдвинет. Подстать булыжнику, в том тоже тонны полторы будет. Значит, вход в тоннель правее булыжника. Берег там относительно крут и густо порос кустарником и травой. Теперь осталось немного — пересечь реку и отыскать эту самую дыру. Учитывая, что делали ее не самые глупые инженеры, да и еще мелочь кое-какую имея в виду, можно предположить, что задачка эта будет весьма нелегкой. «Из бункера это место видно?» — спрашиваю у капитана, продолжая шарить окулярами по противоположному берегу. «Ведь берег простреливается». Там есть для этого амбразуры выносных огневых точек. Их легко найти, я имею в виду, изнутри. Совершенно не вопрос. Дело только во времени и в наличии личного состава для занятия этих постов. Как вы думаете, товарищ лейтенант, хватит ли сил у этих лжедесантников на то, чтобы занять еще и эти посты? В бункер их пришло 8 человек. Один вместе с радиостанцией должен был уйти вместе с нашими. Пост в подвале, парный. Один дверь открывает, два поста на стенах. Пост в зале с кабелями. Да их еще и менять нужно когда-то. Может, сюда людей и не хватить. А может, и хватить, пробурчал капитан. Настроение у всех нас было весьма подавленное. Дойти сюда засветло мы, разумеется, не успели. А утром стоявший на посту Асанович заметил в воздухе несколько немецких самолетов. Чуть позже нас всех разбудили отдаленные разрывы где-то в лесу. Рвались бомбы. Потом загрохотали орудия. Объяснять причину этого никому не потребовалось. Всем и так все было ясно. Через некоторое время самолеты прошли назад. Причем один из них слегка дымил. Только лейтенант в сердцах лупанул кулаком о дерево. Мы же могли успеть. Вышли бы в район встречи и легли бы там под бомбами, закончил за него Рябинин. «Сколько там было бойцов?» «Более 400 человек, товарищ капитан. Пушки, пулеметы, даже танк. А нас менее отделения. Я допускаю, товарищ Демин, что тут у вас все чудо-богатыри, но не настолько же, чтобы плевком самолеты сбивать. Противник был хорошо осведомлен о численности вашей сводной группы и о маршруте ее движения. Вы же не думаете, что он там роту в засаду упрятал?» Много мы сумели бы сделать, даже придя туда вовремя. Все так. Только осадок на душе остался нехороший. Нет, умом-то мы все понимали. Но вот смириться с тем, что где-то там сейчас бомбят и расстреливают наших товарищей, было весьма непросто. Понимал это и капитан, поэтому замолчал и более с разговорами не лез. А через 3 часа мы вышли к берегу реки. «Товарищ капитан!» — нарисовался сбоку Гришанков. «Разрешите обратиться?» «Слушаю вас, товарищ. Боец Гришанков». «Слушаю вас, товарищ Гришанков. Я плаваю хорошо. Может быть, попробую на ту сторону махнуть? Вы только скажите, что там искать-то нужно?» Капитан чешет в затылке. «Ясное дело, что искать вход лучше днем. Но вот если немцы просматривают берег и реку, я и под водой проплыть могу. 20 метров проплывал. Наспор». Капитан молчит. Послать туда сейчас Гришанкова — риск спалить всю операцию к чертям свинячим. Если немцы засекут бойца, на этом всем можно ставить крест. В бункере никто не сомкнет глаз. А уже к утру тут будет немецкая пехота, и тогда конец. «А со стен?» — поворачиваюсь к лейтенанту. «Там как-то войти можно?» «Нереально», — отрицательно качает он головой. «Даже и близко не подойдете, срежут. Только тут, тем более, что про этот вход никто из нас и не знал даже. Стало быть, немцы тоже не знают». Вопросительно смотрим на Рябинина. Тот с сомнением качает головой. «Опасно. Если пловца заметят, всей операции конец. А если немцы пришлют сюда подкрепление? Тогда даже если и проникнем внутрь, толку немного. Никуда не пройдем, просто не сможем», — резонно возражает ему лейтенант. Капитан смотрит на меня. «Товарищ лейтенант, дело говорит», — соглашаюсь я. «В воду можно войти выше по течению. Там поворот, и этот участок реки со стороны монастыря не виден». Демин кивает. Эта идея ему нравится. Еще раз осматриваем место предполагаемого входа. Там кое-где есть достаточно густые кустики, которые вполне могут укрыть нашего разведчика от посторонних глаз. В некоторых местах кусты эти подходят прямо к воде. Шанс заныкаться в них достаточно высок. Надо только скрытно пересечь реку. Она здесь не очень широка, 10 метров, и довольно извилиста. Так что, если проплыть под водой опасный участок, можно рискнуть. Только вот тогда надо будет под водой уже не 20 метров проплыть. «Сможешь?» — поворачиваясь к Гришенкову. «Попробую». «Проплыву», — кивает он. «Не сомневайтесь, товарищ командир». Капитан хлопает рукой по камню рядом с собой, и Гришенков присаживается на него. Минут 5 Рябинин поясняет бойцу, что именно и каким образом тот должен отыскать. Олег слушает внимательно, в непонятных местах переспрашивает и, наконец, кивает. «Все понятно, товарищ капитан». Мы с Деминым в этот диалог не лезем, молча сидим в сторонке. Инструктаж закончился. Гришенков поднимается на ноги. Рябинин пожимает ему руку и легонько подталкивает, мол, давай, действуй. Провожая Олега, отдаю ему трофейный пистолет одного из снайперов. Он сует в карман брюк, 2 запасные обоймы и гранату, рубчатую феньку. Нательное белье оставляет. Вода уже достаточно холодная. Порывшись в вещмешке, Шифрин отдает Олегу теплый свитер. «Возьми. Все теплее будет. Долго в воде не сиди», — осматривая Гришенкова, говорю ему я. «Нырнул, проверил, что там и как, и на берег. Согрейся и обожди. Хочешь, флягу с водкой дам?» «Плыть с ней неудобно», — сокрушается он. «Наверх тянуть будет». «Сообразил. А я-то тоже хорош. Чуть парню поплавок не подвесил. У меня трофейная немецкая фляга. Она не стеклянная, как у нас, жестянка. И водки в ней всего половина, я капитану давал. Остальное — воздух. В воде фляга точно не утонет, потянет бойца вверх». Хлопаю его по плечу и возвращаюсь на прежнее место. На вопросительный взгляд капитана киваю и устраиваюсь поудобнее, так, чтобы можно было просматривать противоположный берег, не показываясь при этом из кустов. По моим прикидкам, Олег может достичь своей цели минут через 15-20. А уж как там у него дальше пойдет? Гришенков не подвел. Он вынырнул прямо под берегом тогда, когда мы все уже отчаялись дождаться этого вообще хоть когда-нибудь. Уж каким таким путем Олег туда добрался, бог весть. Но его появление было неожиданным даже для нас. Очень бы хотелось, чтобы для фрицев это оказалось не меньшим сюрпризом. Не выбираясь на сушу, он перевел дух. В бинокль было видно, как он дышит. Воздуха парню явно не хватало. Чуток передохнув, он отцепился от куста, за который держался, и беззвучно исчез под водой. Всплыл он чуть в стороне и снова схватился рукой за растущий над его головой кустарник. Слегка отдохнув, снова нырнул. Громко проскрипев тормозами, грузовик остановился на повороте. Прозвучала команда, и из кузова начали выпрыгивать солдаты. Из второй машины к ним уже подбегали их товарищи. Через минуту все прибывшие выстроились вдоль дороги, и их командир повернулся к Хорсту. «Герр Гауптман, по вашему приказанию группа построена». Хорст кивнул и, пройдя несколько шагов, остановился напротив замерших по стойке смирно шеренг. Критически осмотрел их, прошелся вдоль строя. Его плавные, неторопливые движения напоминали походку большого кота. «Вольно!» По шеренгам прокатилось движение. «Вы все воюете уже не первый год. На эту операцию я отобрал только добровольцев и при этом руководствовался не только вашим желанием. Желающих-то хватало. Он еще раз оглядел стоящих перед ним солдат. Повернулся к лейтенанту. «Все здоровы?» «Так точно, герр Гауптман». «Хорошо». Хорст снова повернулся к шеренгам. «У вас будет очень непростой и опасный противник. Это необычные русские окруженцы, которых много в этих лесах». На лицах слушателей появились улыбки. «Время для веселья еще не наступило». Строй мгновенно подтянулся. «То-то. Мы с вами будем иметь дело с хитрым и опасным врагом. И это не преувеличение. От его рук уже погибло несколько наших боевых товарищей. И это были не зеленые сопляки-кадеты, опытные и знающие офицеры. На счету у каждого имелось немалое количество уничтоженных красных. И тем не менее, это им не помогло. Имейте в виду, — возвысил голос Гауптман, — пусть вас не успокаивает внешность вашего противника. Я уверен, что мы имеем дело с хорошо подготовленной группой диверсантов из НКВД. Во главе ее стоит офицер в звании полковника». По шеренгам прокатился невнятный говор. «Удивлены? Так вот, тот, кто возьмет в плен этого офицера, будет немедленно представлен к награждению железным крестом. Хотя я не буду огорчен, если в процессе боя вы случайно его подстрелите. Живой полковник, безусловно, стоит железного креста, но и мертвый тоже будет оценен по достоинству. Хотя, конечно, и не так высоко. Поэтому не увлекайтесь». «Я не хочу писать вашим семьям письма соболезнования». Хорст прошелся вдоль строя, остановился и резко повернулся к нему лицом. «Лейтенант Раушенбах!» Командовавший группой лейтенант щелкнул каблуками, вытягиваясь в струнку. «Задачу вы знаете. Забираете 20 человек и занимаете посты около аэродрома. Маскировка максимально возможная. Курить запрещаю. Все передвижения только ползком и не менее чем по 2 человека». Приперло отползти в кусты, и то парами. Один сидит, второй его охраняет. Обращать внимание на все, подчеркиваю, на все. Сломанная ветка, сбитый цветок. Ничто не должно пройти мимо вашего взгляда. Задача ясна, лейтенант? Я Вольгер Гауптман. Выполнять. Отрывистая команда и 2 десятка солдат быстрым шагом двинулись к лесочку. Проводив их взглядом, Хорст обернулся к оставшимся. «Фельдфебель Гашке, ко мне». Из строя почти бесшумно выдвинулся здоровенный, совсем седой немец. На вид ему было лет 40. По знаку Гауптмана он подошел ближе. «Вот что, Дитрих», — почесал подбородок Хорст. «У нас с тобой задачка будет совсем непростой. Кто из этих парней умеет читать следы?»